из командиров, Федоренко, а напомни-ка мне, сколько у нас в бронетанковых войсках народа?» Не задумываясь, тот отвечает: «По списку должно быть 650 тысяч 12 бойцов и командиров, ТОВ. По факту же, чуть меньше полумиллиона. Кстати, отличная память, вовсе не признак большого ума. Часто совсем наоборот, об памяти аутистов, страдающих дебилизмом в легкой форме, например, ходят легенды. А сколько из них командиров? Требуется 81-280 человек, в наличии же всего 65-012. Не комплект, ТОВ». От услышанной цифры я малость обрадованно опешил. 65 тысяч с лихуем, уже готовых танкистов. Ну нифига себе, так это же 13 тысяч экипажей КВ, или 16 тысяч Т-34. Да мне такого количества танкистов на всю войну хватит, если с умом подойти, конечно. Довоенный кадровый командир-танкист изучал все виды танков, состоявших на вооружении РК. 2 года в училище его учили водить танк, стрелять из его огневых средств и, разумеется, давали знания по тактике танкового боя. Фактически из танкового училища выходил специалист широкого профиля, командир боевой машины, способный выполнять обязанности любого члена экипажа своего танка и обеспечить его техническое обслуживание. Это же профессионалы. Нет, не так, это же золото. Тактика боя пехоты Красной Армии осталась неизменной с Первой мировой войны, причем ее самого начала, когда даже французы еще в красных штанах ходили. По противнику ведется огонь артиллерии, в лучшем случае, затем со штыками наперевес и с криком «Ура!». На его позиции бежит густыми цепями пехота, а уцелевшие пулеметчики противника выкашивают эту пехоту как косарь траву. Атака захлебывается, артиллерия снова ведет огонь, а затем опять с криками «Ура!». И так до тех пор, пока пехота не сточится в ноль, дивизии отводятся в тыл, пополняются и все начинается сызнова. И недостреленные Сталиным советские генералы такую тактику пехоты перенесли и на танковые войска. Только вместо живой силы – быстроходные керосинки, а вместо вражеских пулеметов – 37-миллиметровые дверные колотушки. Если даже набравшись за 3 года боевого опыта, в конце войны зачастую воевали вот так, выскакивают на открытое место, а немцы их начинают избивать. Один сгорел, другой, третий. Они назад, никому гореть неохота, значит, один раз откатились обратно. Проходит некоторое время, опять собирает командир бригады, повторить атаку. Опять пошли вперед, опять потери, опять откатились. Третий раз, Родина должна сегодня дать салют в честь нас, мы должны взять Мимель. Наши соседи уже в Мимель ворвались, а мы все на месте топчемся. Зеленая ракета, в атаку. Пьяный любил комбриг это дело. Ребята говорят, опять гореть будем. Надо сначала артиллерии немцев обработать, а он безрассудно гонит в атаку. Пошли в атаку третий раз. В общем, некоторые танкисты люк на дне откручивали, экипаж высыпался, а танк шел и сгорал. За 3 атаки роту танков положили. Вообще, как танкисты горели, это страшное дело. Черные, обгоревшая кожа свисает клочьями, а как они кричали, ужас. Когда этот командир попытался погнать бригаду в 4-ю атаку, один комбат достал пистолет и сказал: «Еще раз в атаку пошлешь, расстреляю. А мне все равно, сейчас сгореть или в штрафную 77». То, что тогда говорить про 41 и краткое. Из-за проблем с радиосвязью, в танковых войсках действует принцип управления в бою, доставшийся по наследству от троглодитов, охотившихся с каменной дубиной на пещерных медведей. Делай, как я. Немецкие артиллеристы-противотанкисты это хорошо знали, и на возглавляющую танковую атаку командирскую машину с фанерной броней обрушивается огонь всего, хоть мало-мальски бронебойного, и она в считанные секунды сгорает факелом вместе с экипажем. Конечно, без жертв войны не бывает, я это прекрасно осознаю, но эти жертвы должны быть оправданы, как минимум, таким же ущербом, причиненным врагу. А какой ущерб могли нанести Т-26 и БТ, с их 45-миллиметровыми пуколками и скорострельными винтовками ДТ, которые чисто по недоразумению прозвали пулеметами? Только экономический, в результате расхода боеприпасов для своего уничтожения. Так зачем этому золотому фонду РК гореть в отстой на картонных легких танках, в то время когда новейшие супертанки гробятся вчерашними колхозными шоферюгами, впервые живьем, а не по фильму трактористы увидели настоящий танк? Согласен, новейшие советские танки вовсе не самые лучшие, отнюдь не непробиваемые, но надо отдать им должное. В отличие от легких танков, Все же Т-34 и КВ, даже неопытным экипажам из колхозных трактористов, дают неплохой шанс выжить под огнем 37-миллиметровых колотушек, основных на тот момент противотанковых пушек вермахта, и возвращаться из боя, привозя подчас на броне по нескольку десятков снарядных отметин, восхищая друзей и удивляя врагов. А если посадить в них предварительно натасканных профессионалов-танкистов, согласен, германцы со временем научатся бороться с советскими толстобронными танками. Так ведь и наши танкисты, участвуя в нескольких боях и уцелев в них, наберутся соответствующего боевого опыта. И что немаловажно, финская армия просто-напросто не успеет найти методы против этих стальных монстров. А послезнание услужливо подсказывает вновь. Уже в конце лета 1941 года танковых экипажей ВРТКА стало намного больше, чем самих танков, даже легких и устаревших. В октябре 1941 года Сталин дал приказ комплектовать экипажи вновь формирующихся танковых бригад исключительно средним и младшим командным составом. Именно так, из уцелевших командиров-танкистов 15-краткой танковой дивизии 16-го механизированного корпуса, в последний момент выведенная из-под угрозы окружения под Уманью, была сформирована танковая бригада Катукова, доставившая столько неприятностей Гудериану. До этого «Панцерфазер» про лучший танк ВМВ говорил примерно следующее. Т-34 – это ярчайший пример дикарских технологий, или же попросту в упор не замечал, как Франц Гальдер не замечал своего оппонента, Георгия Жукова. А тут надо же, заскулил щенив Мерлый. Впервые проявилось в резкой форме превосходство русских танков Т-34, и слезно попросил фюрера скопировать дикарские технологии. Это еще раз говорит о том, что не железо воюет, а человек, овладевший им. Недаром в конце войны командиры и мехводы тяжелых из два отдельных танковых полков прорыва назначались из офицеров. Опыт предков, он дорогого стоит. Хорошенько обдумав задуманное еще раз, решительно приступаю к его выполнению. А теперь пиши следующий приказ, Федоренко. Категорично и безапелляционно, не давая ни малейшей лазейки отлынить и не допуская двойного толкования, заявляю, сперва перечислив все титулы. Как председатель Государственного комитета труда и обороны, верховный главнокомандующий, председатель Совета народных комиссаров и народный комиссар обороны. Ты пишешь, Федоренко? Пишу. Приказываю снять с вооружения автобронетанковых войск РККА танки следующих типов: Т-35, Т-28, Т-26, БТ всех типов, Т-37А, Т-38, танкетку Т-27, в первую очередь, и отправить все это дерьмо на заводы-производители для утилизации. Конечно, будь на моем месте другой какой любитель альтернативной истории, он бы тотчас приказал бы наделать из этих ездящих жестянок всяких разных эрзац-самоходок, которые не в атаке ходят, а в засадах сидят и ждут, когда ворог подъедет к ним напрямую наводку на выстрел, чтоб выстрелить по нему и сбежать на новое место засады. И сим победиша. Но я внимательно читал воспоминания ветеранов-танкистов и прекрасно понимаю, что эта затея обречена на фиаско. Вот, например, что пишет о боях под Берлином командир Су-76, на фронтовом сленге, Голожопова Фердинанда. Это было число 14 или 15 марта. Тепло, хорошо было. Просидел я пару дней, отдыхал после госпиталя, а потом опять на машину посадили. Другой экипаж уже, от старого никого не осталось. И 23 марта недалеко от города Хайлигенбаль, не знаю, как он сейчас называется, тяжелые бои были. Там шла железная дорога Кенигсберг, Берлин, и немцы, груженные лесом вагоны, поставили так, что не пробиться, ни танком не пройти, ни пехота не может. Под колесами сидят немцы, стреляют. Выковыривали долго их оттуда. И автострада, бетонная, хорошая, автобан немецкий, а в кюветах глубоких, 88-миллиметровые зенитные орудия. Страшной убойной силы, никакая броня не держала. До нас ходили в атаку тяжелые самоходки, 122-миллиметровые. В два захода выжгли их. Приехал Василевский, мол, почему не двигаетесь? Начальство наше сообщает, танков нет, выжгли. Он на наши самоходки показывает, а это что, командира полка ко мне. Полкана нашего позвали, Василевский ему. Ну, а что подполковник может сделать? Приказал, мол, ребята, надо. Кто вернется живой, награжу. Пошли. Выскочили, сколько стволов ударило сразу, я не знаю. Первая машина взорвалась, а мы вернулись обратно. Тут приказ повторить атаку. Мы опять полезли. Короче говоря, я только помню вспышку перед глазами, Взрыв, видно, в топливный бак попало. Зад-то открытый у самоходки, меня или выкинуло, или сам выпрыгнул, так и не помню. Телогрейка загорелась на мне. Хорошо, сообразил, в свою сторону побежал. Там траншеи были. Солдаты меня уронили и начали макать в грязь, погасили. Я еще отбивался, как потом рассказали. Потом посмотрели, некому уже наступать-то было. Подтянули артиллерию, сравняли с землей там все, что можно. А нас-то сожгли уже. Вот так-то и получилось 78. Если так поступал прославленный маршал Василевский, которого тупым придурком еще никто не называл. Да меня, конечно, никто не называл. Я, первый. То, что говорить о других советских военно-начальниках, которых иначе как этим словом и назвать то нельзя, которые в начале войны, даже частично бронированный артиллерийский тягач для 45-к комсомолицы, тот пытались применить как танк, посылая его в атаки. Примеры тупой дурости наших отцов-командиров можно приводить бесконечно. Самоходка не предназначена ходить в атаку, как 34-ка потому, что у них броневая защита, а наша пушка сзади открыта. Но у Григорьевки под Одессой командование приказало нам идти в атаку вместе с танками. К счастью, наша батарея в ту атаку не ходила, а так много погорело из полка 79. В общем, ставя в этом вопросе жирную точку, придумали САУ умные люди. Они предназначались для сопровождения пехоты, подавления немецких огневых точек и артиллерийских батарей, уничтожения дзотов и борьбы с танками. Наши САУ для этого были эффективны и необходимы. Вся беда заключалась в том, что наши Су-76 всегда гнали в атаку, в одном ряду с Т-34, где мы горели, как свечки. Нередко эти атаки были на сплошное ура, без должной поддержки и разведки 80. Так что, не умерла, так умерла. Федоренко, от удивления выронила вторучку-наливайку, уставился на меня совершенно круглыми глазами и, было замямлив. Конечно, вам, как верховному главнокомандующему, видней, вдруг как вопиет, как оглашенный, но вы совершаете большую ошибку. С любопытством смотрю не него, как на редкостногодливую нимфузорию через мелкоскоп и думаю, интересно, напишет на товарища Сталина закладную в НКГБ, аль нет, а вслух, это твой папа совершил ошибку, что тебя об простыню не вытер, когда ты еще мутной каплей на его конце висел, я буду жаловаться на вас, в Лигу сексуальных реформ, навряд ли там тебе помогут, в Политбюро, я чуть под стол со смеху не сполз, ха-ха-ха, когда проржался, вытирая выступившие на глаза слезы, спрашиваю, вопрос на засыпку, Федоренко, как устроена противотанковая оборона самой обычной германской пехотной и сколько противотанковых средств, в частности пушек, в ней имеется, увидев замешательство в глазах, подняв глаза к небесам, вздыхаю, я что-то вообще не понимаю, а нахер у нас разведка существует, существовала, разогнал я эту контору к чертовой бабушке и правильно сделал. Повздыхав и наяву себе представив себе бывшего начальника ГРУ Новикова, одетого в синее галифе мотней назад, реальная война с гитлеровской Германией будет совсем не такой, как ее всякие там пидорасты на Мосфильме снимают. Немецкий солдат отнюдь не побежит перед нашими легкими танками, атакующих толпой, подобно стадам диких печенегов. У него в подсумке две обоймы по 5 усиленных патронов с бронебойной пулей, способной со 100 метров пробить броню до 15 мм, что как раз хватает для нашего Т-26. Прервавшись, вы бы записывали, генерал, а то так, дураком и помрете. Тот поспешно схватился за ручку, а я продолжил. Кроме того, в каждом пехотном отделении есть единый пулемет, имеющий ленту с такими патронами. Вы знаете, что такое единый пулемет, Федоренко? Впрочем, и так все ясно. Если бы наши генералы знали про такой ништяк, они бы обязательно его заказали оружейникам, ибо умение обезьянничать практически единственное их достоинство, хотя и изрядно сомнительное. Еще раз вздохнув, диктую дальше. Каждый пехотный взвод имеет противотанковое ружье калибра 7,92 мм. Этот слонобой пробивает 25 мм брони с дистанции 300 метров. Нашим БТ – однозначный кирдык. Каждая немецкая пехотная дивизия по штату располагает 22-миллиметровыми автоматическими зенитными пушками 20М «Флаг-38», в боекомплект которых входят и бронебойные снаряды, пробивающие наши жестянки насквозь. Про себя добавил, из близкого расстояния, даже броню Т-34 на отдельных участках. Ну и наконец, кроме 12 орудийной противотанковой роты в каждом полку, В каждой немецкой пехотной дивизии имеется отдельный противотанковый дивизион с 36-37-мм пушками ПАК-35-36. Таким образом, всего 75 орудий ПТО, и это не считая полевых орудий, тоже имеющих немалый противотанковый потенциал. Вижу, это его впечатлило и бомблю дальше. И если японцам вполне хватило всего одной 6-орудийной батареи 37 мм противотанковых пушек тип 94, всего каких 18 сранных орудий на дивизию, чтоб 3 июля 1939 года сжечь 77 танков из 133 и 45 бронемашин из 67 11-й танковой бригады Яковлева, то представь только, что сделают с нашими ПТшками и 26-ми немцы. Пока тот грузится, выкатываю еще арбуз. А ведь их вермахт в данный момент активно меняют свою 37-мм колотушку на 50-мм дырокол ПАК-38, способную с 500 метров пробить 60 мм брони. Правда, таких пока все две штуки на дивизию. Указательный палец вверх. Но вот именно, пока. К счастью, у финников даже этого нет, и этим надо воспользоваться. В глазах Федоренко, вместо недоуменного испуга и какой-то хорошо заметной затаенной злобы, вдруг появилось неподдельное уважение. «Вы очень хорошо информированы, Тов», — презрительно насмешливо. «Военным делом интересоваться надо, а не просто синие штаны с лампасами в кабинетах протирать. Хочешь стать маршалом, Федоренко, с видом бравым и слегка туповатым? Как прикажете. По глазам вижу, хочет. Любой хохол за лишнюю лычку удавится, а тут маршальская звезда на погоны. Поэтому делай так, как я приказываю. Потом, после войны, еще и спасибо в мемуарах скажешь. Скажешь мне спасибо, Федоренко? Скажу. Грожу пальцем. Ну смотри, не проканай за балабола, с того света достану». Подумав чуток, изменил первоначальную категоричность на более мягкий вариант ликвидации легких и устаревших, как класса. Впрочем, некоторое количество Т-26 первой категории хранения, сколько именно, сам думай, разрешаю оставить в учебных танковых подразделениях внутренних округов и военных училищ для отработки тактических задач в составе роты и батальона. 26-е сравнительно экономичны по сравнению с БТшками, и сколачивать на них подразделения, учить взаимодействию, само то, точно так же, как и новейшие ЖБТ-7М с дизелем, надо изъять из войска и использовать в качестве учебных. Всего было выпущено 706 единиц этих танков, из которых около 150 штук получили войска НКВД, после чего их производство было прекращено, в связи с переходом Харьковского завода на Т-34. Боевое значение их околоплинтусное, а вот как учебная машина, из-за более меньшего века и, следовательно, большей экономичности и межремонтного пробега, будет в самый раз. Кроме человеческого фактора, в моем решении есть и чисто экономический резон. Каждый легкий и устаревший танк – это до 15 тонн высококачественного металла. Так зачем его оставлять врагу в виде обгоревшего, уже готового в мартены металлолома? Я по натуре своей, хомячила еще тот и, никогда не проходил равнодушно мимо валяющейся на земле гайки. Обязательно ее куда-нибудь подальше в кусты запинывал. Если переплавить броневой стали с двух ПТ-шек или трех 26-х, вполне хватит на один Т-34 или пол КВ. А если еще за счет кое-какого, самого простейшего апгрейда и более умелого применения, снизить потери танков новейших танков, то глядишь и избавим господ союзников от одной из хлопот, поставок листовой брони по ленд-лизу, взамен выпросив что-нибудь другое. Например, побольше алюминия, чтоб наша авиация стала менее деревянной. А кроме тупо брони, у легких и устаревших есть еще немало вкусняшек. 45-мм пушки снять с танков и отправить на завод 8 в Подлипке. Я позже там обязательно побываю, накручу руководству хвост, глядишь, что полезно противотанковое с них запилит. По состоянию на 22 июня 1941 года на вооружении РК находилось 16621 штук 45-мм орудий, большая часть из которых находилась в стрелковых дивизиях, в которых по последнему предвоенному штату их должно было быть 54. Во-первых, это критически мало по сравнению с пехотной дивизией вермахта. А во-вторых, что еще хуже, выпуск этих орудий прекращен в конце 1940 года. Производство 45-ок будет возобновлено лишь после начала войны, причем на нескольких заводах сразу. Но время – самый ценный на войне ресурс, будет безвозвратно упущена. Имеющиеся орудия ПТО сравнительно быстро были потеряны, и вооружать вновь формирующиеся на замену разбитых стрелковые дивизии станет нечем. Противотанковые пушки, аж до самого 1943 года, исчезнут из штата стрелкового батальона, а противотанковые ружья их заменить не могут, сколько бы их ни было. А я всерьез намереваюсь увеличить вдвое количество противотанковых пушек в штате дивизии. И почти 15 тысяч стволов, снятых со списанных танков, мне в этом помогут. Конечно, танковая пушка 20К и противотанковая 19К далеко не одно и то же, но все-таки они имеют много общего, например, ствол и затвор. Поэтому лишний набор деталей заводчанам не помешает. А ведь у каждого танка есть двигатель. Впрочем, про двигатели легких и устаревших будет отдельный разговор. Есть у меня пара идеек, куда их можно приспособить. Пулеметы складировать. Если кроме ДТ ничего более приличного к лету не запилим, будут резервом. Если же сподобимся, отдадим это дерьмо пехоте. Есть у меня задумка в каждом стрелковом отделении иметь по два ручника. Глядишь, при счастливом стечении обстоятельств, те смогут на пару работая, задавить один немецкий МГАЧ. Все радиостанции с танков снять и комплектно отправить на заводы-изготовители для ремонта, затем на заводы, производящие новые танки. Согласен. Несмотря на неоднократные модернизации, находившиеся на вооружении с 1933 года советские танковые коротковолновые радиостанции 71ТК уже устарели, как ленинский броневик, и с 1941 года заменяются на более современные 9Р и 10Р, но тех остро не хватало, и приема передатчиками оснащались только танки от командиров роты и выше. Взводные имели лишь приемник, а линейные танки управлялись флажками и приемом «делай как я», известным еще со времен линейно-парусного флота и одноглазого Нельсона. Я же намереваюсь оснастить каждый Т-34 и КВ, хоть и хреновенькой, но именно полноценной радиостанцией. А если экипажи в них будут сплошь и рядом командирскими, то и недостатки устаревших радиостанций в них в значительной степени нивелируются. Всю бронированную мелюзгу Т-37, Т-38 и Т-27 отправить в Горький на автозавод. Единственное, что в них есть ценного, это 50-сильный газоновский моторчик, годный на грузовики-полуторки. Т-35 законсервировать и отправить на хранение куда-нибудь подальше от западной границы, где у нас районы с сухим климатом. После войны будем их продавать в музеи мира, как кости мамонтов и прочих вымерших динозавров, зарабатывая валюту на восстановление страны. Все Т-28 подшаманить и с группой конструкторов из перспективной молодежи отправить на Коломенский паровозостроительный завод. Глядишь, что полезное с них запилит. Читал я в свое время пару зачетнейших альтернативок по поводу этого сталинского трехголового дракона. Подскажу, коль сами не допетрит. Оформишь приказ как следует и на подпись мне, членам ХТО и далее по инстанции. Грожу пальцем. И не вздумай мне резину тянуть и муму и пать, Федоренко. Я буду за тобой бдить, аки заботливый тесть за зятем рукоблудом. Однако, пилим дальше. Из освободившихся командиров-танкистов сформировать при Кировском и Харьковском танковых заводах учебные части. Название. Батальоны, полки или бригады. Сам придумаешь, не маленькие уже. Штаты, все такое и прочее, также на твое усмотрение. Тот, с видом просветленным, кивает. Ага, понял. Самое главное, что эти учебные части должны готовить танковые экипажи из командиров, члены которых для лучшего ознакомления с новой техникой будут участвовать в изготовлении своего танка с самого начала. Они обязаны следить, чтоб он изготовлялся качественно, был укомплектован как положено, ЗИП, шанцевые инструменты, все такое и прочее. Участвовать в его испытании ездой и стрельбой на заводском полигоне и, наконец, торжествующе поднимаю палец вверх, участвовать в госприемке, где подпись командира танка будет решающей. Вспоминаю рассказ другого ветерана-танкиста, командира ИС-1 из того же сборника Дробкина. Я был младшим лейтенантом, а мой механик-водитель как политрук имел звание старший лейтенант, в соседнем взводе даже капитан был механиком-водителем. Чуть не забыл. Командирами танков обязательно должны быть уже повоевавшие танкисты. Даже если, положим, это лейтенант, а механиком-водителем к нему попал капитан, а то и целый майор. Сечешь, секу, тоф. А может, таких сразу в звании повысить? Ех, биен пауэрку айпас, что, я говорю, языки учить надо. Конечно, повышай в звании, хоть до маршала, если это для дела необходимо. Однако это я отвлекся. Наводчики должны расстрелять на заводском полигоне хотя бы по полному боекомплекту, остальные – по его четверти. Громадное значение для успеха танкового экипажа в бою, для его выживаемости, имеет умение и опыт механика-водителя. Он сам правильно площадку для стрельбы выберет, сам за укрытие спрячется или встанет так, чтобы подставить под неприятельский выстрел толстую лобовую броню, а не уязвимый бок. Отсюда все танкисты должны иметь наезд не менее 10 часов на танках новых типов, исполняющие обязанности механиков-водителей, 25. Федоренко осторожно. Средний пробег до ремонта крайне низок. Кулаком по столу и безапелляционно. Значит, в этих учебных подразделениях надо иметь по 2, по 3 учебных танка на экипаж. На одном товарище командир учится воевать, на другом учится его ремонтировать. Тогда отпуск танков в войска прекратится. Неделано изумленно на него таращусь. А зачем войскам танки, которые больше ремонтируются, чем воюют? Затем, с крайней подозрительностью в голосе: вы на кого работаете, Федоренко, на меня или на Гитлера? Поспешно испуганно: на вас, Тов, заговорнически подмигнув. Ну а тогда чё ты в натуре быкуешь? Товарищи командиры будут ломать танки, а заводские специалисты, заипавшись их ремонтировать, денно и ночно работать над улучшением конструкции и устранением недостатков. И будет все пучком в танковых войсках, а мы с тобой, Федоренко, по брови в шоколаде. Однако, продолжаем. Пиши следующий приказ, Федоренко. Все танки Т-34 и КВ вернуть на заводы-изготовители. Все до одного, как понял. Кроме тех, разумеется, что в учебных батальонах военных училищ. Понял, Тов. Хорошо понял. Подняв палец вверх, с сей поры, начальник автобронетанкового управления РК, порядок в танковых войсках будет такой. Отправка танков с заводов промышленности в округа, в военное время, на фронты, должна была производиться только в составе сформированных, укомплектованных личным составом и матчастью, обученных и сколоченных маршевых рот. В реале такой порядок был установлен постановлением правительства 1749-756 от 25 июня 1941 года. В текущей реальности, на полгода раньше, что непременно скажется на приграничном сражении и, несомненно, на общем течении войны. Так, экипажи танков, считай, уже почти у меня в кармане, теперь надо из них сколотить подразделения, затем, части. Сколько это займет времени, интересно, спрошу у главного танкиста, больше ни у кого. А сколько, кстати, будут переобучаться командиры на новые танки? Если судить по инициативе харьковчан, то не меньше месяца. Не меньше месяца. Хватаюсь в ужасе за голову. Долго. А если учесть, что дело новое, требующие какого-то периода на организацию, то, пожалуй, и побольше месяца в результате получится. Качеством жертвовать нельзя. Соскочил с места и на глазах изумленного главного танкиста, забегал по кабинету. Что делать, что делать? Нет у меня столько времени. Просру таки государство, оставленное мне великим реципиентом. Обязательно просру. Что делать, что делать? И вдруг меня озаряет и, остановившись над Федоренко, спрашиваю, а сколько, говоришь, у тебя уже готовых командиров, освоивших Т-34? Почти 400, это, если кому самому считать лень, 100 экипажей среднего танка или чуть поменьше тяжелого, подтверждает, да, и еще учится 126 человек среднего и старшего начальствующего состава, трясу над ним кулаками и брызгая слюной, этих оставить доучиваться, а первых подать всех сюда, срочно, немедленно, еще вчера. Федоренко, вжав голову в плечи, потупился. Тов, в этом списке, командиры среднего и высшего звена, учащиеся в высшем военном училище моторизации и механизации РК вашего имени. Если перевести с военного на русский, воентехники в звании от лейтенанта до генерала. Отмахиваюсь и настойчиво категорично. Ничего, после войны доучится. Так сколько потребуется времени, чтоб собрать этих почти 400 командиров в кубинке, задумывается, потом уверенно. На все организационные мероприятия, Тов, неделя, не больше. Делаю отметку в еженедельнике, не для себя, для него. Ловлю на слове, Федоренко. Продолжаю. А теперь давай с тобой подумаем над организационной структурой, что в деле боеготовности стоит на втором месте после кадрового вопроса. Положив руку на папку с результатами осенних испытаний пробегами новейших танков, где, между прочим, был такой вердикт для лучшего танка Второй мировой войны. Тактическое использование танка в отрыве от ремонтных баз невозможно, вследствие ненадежности основных узлов, главного фрикциона и ходовой части. То есть для того, чтобы применять новейшие танки в составе подвижных механизированных подразделений, придется придать каждому танковому взводу ремонтную бригаду в составе ремонтной летучки на шасси 4-тонного ЗИС-6 повышенной проходимости, 2-3 тонок ЗИС-5 с необходимыми инструментами, приспособлениями, материалами и запчастями и автобус для перевозки личного состава квалифицированной заводской ремонтной бригады. Реально такое? Нет. Поэтому подобно отдельным особо одаренным нехер и мечтать об советском варианте Блицкрига. Исходя из этого, говорю, пока не поднимем межремонтный пробег новейших танков хотя бы в 3 раза, даже мечтать об глубоких операциях и самостоятельных действиях бронетанковых войск, просто смешно. 50-70 километров, это на ближайшее время наше все. Поэтому пока запиливаем с тобой танковую бригаду, придаваемую общевойсковым армиям нового типа, главным образом для поддержки стрелковых дивизий на главном направлении при наступлении, или для контрударов по вклинившемуся в нашу оборону противника. Затем, когда надежность танков повысится, к осени или зиме, не раньше, будем как из кирпичиков, из них и из мотострелковых дивизий, лепить с тобой механизированные корпуса и, даже возможно, танковые армии. Пристальный взгляд в глаза. Согласен с такой постановкой вопроса, Федоренко, тот глянув на те же папки с отчетом, уверенно, вполне согласен, Тов. Теперь давай подумаем с тобой, Федоренко, об организационной структуре нашей бригады. Здесь я тоже хочу воспользоваться опытом предков, несколько его творчески допилив напильником, конечно, несмотря на переход на бригадно-корпусную организацию бронетанковых войск, в Красной армии во второй половине войны имелись и отдельные полки, тяжелые танковые полки прорыва, формирование которых было начато осенью 1942 года и которым сразу же присваивали звание гвардейских. Эти части были довольно малочисленными, 200 с небольшим человек личного состава, имели на вооружении всего 21 танк и, минуя батальонную структуру, состояли всего лишь из 4 танковых рот, командиры которых напрямую замыкались на управлении полка. В каждом отдельном гвардейском танковом полку того времени было 4 танковых роты по 5 тяжелых танков, 2 взвода по 2 танка плюс танк командира роты. Итого 20 линейных танков и еще один был закреплен за командиром полка. Кроме линейных рот, по штату в каждом отдельном полку имелась собственная рота автоматчиков, 94 человека, ремонтная рота и подразделение обеспечения. Почему так это было сделано, я без понятия, но раз оно работало, то и мне нича рожу воротить. Конечно, не будь я попаданцем-заклепочником, чтоб хоть что-нибудь, да не улучшил в соответствии с временным периодом действия таких формирований, приграничным сражением лета 1941 года. Итак, начнем с самого нуля, с элементарной боевой единицы. Без взаимодействия танков и пехоты, никуда. Однако, еще во время первых боев в Финляндии было замечено, что пехота вслед за танками не идет. Лежа кричит «Ура!», но не с места. Вполне ее, пехоту понимаю. Нахрена своей жизнью рисковать, когда эта железная дура рядом. Броня крепка и танки наши быстры, вот пускай и мчатся танки ветер поднимая, как про то фильмы да войны снимали и песни в них пели. Глядишь и полетит. На зим вражья стая. Под напором стали и огня. Стиснул челюсти так, что чуть зубы не раскрошились. Поубиваю этих гнойных пидорасов. Хи, ГКХМ. Это я про наших киношников, а вовсе не про нашу царицу полей, которой по-человечески страшно подниматься на неподавленные артиллерии и пулеметы. Поэтому довольно часто танковым командирам приходилось выходить из своих боевых машин и, кроме танковой, возглавлять еще и пехотную атаку. Лишь к концу зимней войны удалось наладить взаимодействие танковых подразделений со стрелковыми частями и артиллерией, благодаря чему и удалось в сравнительно короткий срок прорвать линию Маннергейма. Прорвали и тут же забыли про только что обретенный опыт. И именно так, поднимая залегшую перед пулеметами пехоту, погибнет в 41-м на Перекопе один из лучших советских танковых генералов, Семен Васильевич Борзилов. На мой взгляд, причина в том, что это была чужая пехота. Она и ее командиры не понимали, что такое танк, для чего он нужен и, тем более, совершенно не имело понятия, как и каким образом с ним надо взаимодействовать. Мало того, не пехота предавалась танкам, а танки предавались пехоте. И оттого нередки были курьезно-трагические ситуации, наподобие этой, произошедшей уже в начале Великой Отечественной. 17-8-41-Г, Танковый батальон действовал совместно с 953-м стрелковым полком в направлении Зайловец, Жижванниково. Около 4.00 в районе расположения штаба 257-й краткой стрелковой дивизии 953-го стрелкового полка группа противника открыла беспорядочный огонь, очевидно с целью создания паники и срыва плана наступления полка. Командир 257-й краткой стрелковой дивизии приказал ликвидировать этот прорыв силами танкового батальона. Танки, открыв огонь с места, в условиях темноты и не видя никакой цели перед собой, в дальнейшем начали движение в направлении кустов, что севернее Зайловец 1 км. Не обнаружив никакого противника перед собой, командир танкового батальона остановил танки для производства разведки, поставил задачи по организации взаимодействия между родами войск. Командир полка, который следил за выдвижением пехоты и танков, приказал: «Танки немедленно вперед, противник отходит». Танки продвинулись еще на 801 тысяча м, и, не увидев никаких целей перед собой, вновь остановил танки для производства разведки, но тут же получил приказание штаба дивизии, переданное через командира полка, танкам наступать в направлении Жажванниково, противник отходит. При выходе из кустов в чистое поле танки попали под сильный огонь крупнокалиберных пулеметов противника, видимо, 20 мм автоматических зенитных пушек, АВТ, дальнобойной артиллерии, бомбежку авиации. Ввиду сильного налета авиации все огневые средства замолчали, и танки остались без поддержки. Наши потери от огня крупнокалиберных пулеметов 5 танков, от бомбометания авиации 2 танка. Комментарии, как говорится, излишни. С такими пехотными командирами, нашим танкистам и врагов не надо было, вспомнилось из Дробкина. Танковый десант по инструкции должен составлять 5-7 человек. В реальности же было так. Комбат стрелкового батальона находился на танке нашего комбата, с ним десяток-полтора пехотинцев. И дальше по убывающей. В итоге у командира линейного танка 3 или 4 стрелка, а то и того не было. Когда пехота есть, то намного проще воевать в городе. Они быстрее замечают, откуда стреляют, из какого дома и окна. Своевременно подсказывали, где противник. Я относился к десантникам нормально, ведь внутри танка проще сидеть, когда противник ведет стрельбу из пулемета или карабина, а пехотинцу надо спрятаться. Использовали наш корпус или башню. Командовал ими свой командир, мы от него только получали информацию. В конце войны я стал командиром танковой роты, тогда со мной на танке находился стрелковый ротный. Мы между собой договаривались. Если, предположим, деревню занимали, то ротный приказывал своим стрелкам: «Смотрите, пожалуйста, чтобы никто не подступил к танку». Значит, что? Значит, наиболее верным решением было бы дать танкам собственную пехоту, входящую в состав. Да, чего уж там мелочиться, экипажа. Ведь кроме боевых задач, у того уйма прочих, вплоть до хозяйственно-бытовых. Управление танков во время многокилометрового марша было занятием не из легких и, вот представьте себе, что измотавшись в дупель, вам за время краткого привала, еще надо провести техобслуживание, регламентные работы, заправиться топливом, пополнить боезапас. Если же вы находитесь в предбоевой обстановке, кроме этого, необходимо окопать танк, вырыть щели для экипажа и замаскировать все это. Всю ночь охранять танк и поддерживать костер под его днищем, если дело происходит зимой. Как это все проделать вчетвером, впятером? Опять же, вспомнились воспоминания ветерана-самоходчика 81, воевавшего на ИСУ-152. Что запомнилось? Очень много нужно было копать. Как только займешь какой-нибудь рубеж или переедешь, обязательно надо было закапывать машину. Командир машины постоянно находился при штабе, механика от работы освобождали совсем. Оставались наводчик, замковый и заряжающий. Вот эти три человека должны были самоходку каждый раз зарыть. Нормативов особых не было, но мы и сами понимали, что чем быстрее мы эту работу выполним, тем лучше это для нас. То же самое было и во время стрельбы. Если я плохо работаю, значит враг может поразить меня раньше, чем я его. А если вдобавок еще и экипажи неполные, что на войне, далеко не редкость. Естественно, на многие свои обязанности по техобслуживанию, танкисты в реале, забивали кожаные болты, машина преждевременно выходила из строя. Отчего век лучшего танка ВМВ, был недолог и без болванки из 88-мм зенитки «Ахткоммахт» в люк Мехводаи, довольно часто заканчивался в виде постамента на обочине шоссе, на радость делающим селфи немецким обозникам. Пиши, Федоренко, отныне в РККА, Присно и вовеки веков, понятие «танк» как боевая единица, включает в себя саму самоходную бронированную коробку с пушкой и пулеметом, экипаж и десант. Насчет первых двух составляющих все понятно, да, разве что, каждая машина в нашей бригаде должна быть командирской, то бишь имеющей полную радиостанцию с приемником и передатчиком. А на самой коробке надо сделать поручни, сиденья и устройства для общения десантников с танкистами в боевой обстановке, про которое мы уже с тобой говорили. Тот, записывая, понятно, поручни, сиденья на моторном отделении танка и кнопка внешнего вызова экипажа. Втайне радуюсь, а он, сука, способный, почаще его кошмарить, толк будет. Еще, Федоренко, нам с тобой надо не забыть про ящики под личное имущество десанта, его продуктовый паек, запас питьевой воды и боекомплект. Записал, показывает, записал, проверив на всякий случай, жгу дальше. Теперь давай с тобой как следует обсосем третий компонент танка, десант. Встав, походив, подумав, выдаю. Десант танка должен состоять из 8-12 человек. Точную численность нам с тобой предстоит опытным путем установить, во главе как минимум лейтенанта, имеющего опыт командования стрелковым взводом, и двух сержантов. Федоренко, тоже входя в кураж, подсказывает. Для эксперимента, пехоту можно позаимствовать в московской пролетарской дивизии. Кивком одобрив инициативу, продолжаю его мысль, и затем позабыть отдать. Обязанности у десантников просто дофигища, и мы с тобой еще об этом обязательно перетрем. Но самое главное, наблюдение за полем боя и выявление целей для танка. В первую очередь, орудий ПТО, во вторую, пулеметных гнезд. Поэтому у десантников обязательно должно быть не менее двух биноклей и пара же ракетниц для целеуказания экипажу. Опять же, для целеуказания экипажу, оружие десантников должно быть в избытке снабжено трассирующими пулями. Хожу туда-сюда по кабинету, на ходу придумываю, а Федоренко записывает. Для защиты танка от пехоты противника, уничтожения второстепенных небронированной цели, на вооружение десанта должно быть два ручных, можно танковых ДТ, пулемета, снайперская винтовка и пистолеты, пулеметы для ближнего боя. Само собой, побольше ручных гранат, возможно и ротный миномет, почему бы и нет. Ничего страшного, если у каждого такого бойца будет по два комплекта оружия, например, снайперская винтовка и пистолет-пулемет. Ему же, не на собственном горбу, как обычному пехотинцу, все это добро по 100 верст тащить. Подумал и решил пока на этом с элементарной единицей закончить, до результатов первых тактических учений. Далее, взвод. Из-за слепошерсти новых танков и недостатков их радиофикации, пока сделаем взвод состоящим из двух танков, а там посмотрим. В то время в танковом взводе было 5 танков, поэтому вполне естественно сомнение у начальника главного управления танковых войск РК. А не мало будет? Если мало будет, прокурор добавит. Полгоров в душе над его видоном, продолжаю размышлять вслух. Едем дальше. Рота. Думаю, 3 взвода в роте, само то будет. 2 линейных взвода, средние танки Т-34. Командирский взвод. 1 КВ с малой башней и 1 КВ с большой башней, называемые в дальнейшем как КВ-1 и КВ-2. Танк командира роты, именно КВ-2. Спрашиваешь почему, Федоренко? Почему, ТОВ? Потому что его основное оружие, 152-миллиметровая гаубица, заряжается очень долго, стреляет редко. Стало быть, командиру есть время наблюдать за обстановкой. Он высокий, стало быть, у него обзор лучше. Наконец, КВ-2, главная ударная единица танковой роты, а его командир, самый опытный танкист в этом подразделении. По сути, все другие танки роты должны заниматься его охраной и уничтожением второстепенных целей, чтоб командирский КВ-2 работал спокойно и не разменивался по мелочам. Федоренко, подумав, воскликнул в восхищении. Вы это здорово придумали, ТОВ. Приятное слово и кошке в кайф, не говоря же про верховного главнокомандующего. А ты думал, историко-диалектические процессы, вам какого-нибудь ложка в Сталина не подсунут. Однако, хватит самопиара. Вот только этот командирский танк надо срочно снабдить командирской башенкой и каким-нибудь артиллерийским дальномером, что в принципе вопрос решаемый. Если мы с тобой, Федоренко, заводчан хорошенько попросим. Тот, несколько надуто обиженно, видать, страдая какой-то незаживающей попабылью. Вы еще не знаете, насколько это вредная публика. С видом самым свирепо отмороженным, успокаиваю начальника обтурка. Это они еще не знают, насколько убедительно может просить товарищ Сталин. Мы, опять не сговариваясь, посмотрели на портрет, а затем вновь подозрительно уставились друг на друга. Затем я, преодолевая неловкое молчание, это сколько у нас в роте получилось народа, не считая десанта, после ничтожно короткой заминки, тот выдает 16 командиров на 4 Т-34, 5 на КВ-1 и 6 на КВ-2, всего 27 человек. Хорошо, со взводом и ротой мы решили, переходим на ступень выше. Я продолжил говорить, скорее, рассуждать вслух, а Федоренко, записывать мои мысли. Итак, пишем. Танковый батальон нового строя состоит из 3 танковых рот и роты управления. С первыми мы уже разобрались, а последняя состоит из взвода охраны, 2 Т-34, если его не будет в штате, комбат выделит линейные танки из рот для охраны штаба и в нем себя, любимого, и 2 командирских танков. Вопрос на засыпку, Федоренко. Чем отличается командирский танк от линейного? Тот, недолго думая, бесхитростно ляпнул. Тем, что на нем ездит командир, предварительно поломав голову на тему, а не перевести ли его в колхозные трактористы, вслед за экс-генералом Павловым, все же кивнул. Мда, тоже вариант, имеющий право на существование, но все же более точным определением будет, тем, что на нем не надо ходить в атаке, а стало быть, поступим как наш вероятный противник, более, чем вероятный. По лицу главного танкиста РККА стало ясно понятно, что он без малейшего понятия, как в аналогичном случае поступали высотехнологичные германцы, поэтому пришлось самым подробнейшим образом разжевывать, то есть у КВ-2, в нем в отличие от Т-34, просторнее и это еще слабо сказано, командира батальона вместо пушки приварим ее муляж, спаренный пулемет можно оставить, он много места не занимает, освободим боевое отделение он боеприпаса и, за счет этого, разместим еще одного радиста с рацией помощнее для связи с вышестоящими инстанциями. И тут Остапа, что называется, понесло. Танк командира батальона должен иметь 2 командирские башенки, каждая с прибором наблюдения типа артиллерийской стереотрубы. Чтоб в танке мог работать артиллерийский наблюдатель от вышестоящего командира или авиационный наводчик. Федоренко просто куел от такого буйного лета моей фантазии, но старательно записывал, едва не вывалив язык от усердия. Экипаж, мехвод, командир танка, командир батальона, начальник штаба, 2 радиста и 1 прикомандированный. Сколько всего народа? Отвечает. 6. Но прикомандированного можно не считать за танкиста. Согласен, и того 5. Итак, на батальон 2 таких танка. В отличие от танков командиров взводов и рот, назовем их командно-штабными танками. Для краткости, КШТ. На батальон полагается 2 таких КШТ. Для командира и начальника штаба. Пилим дальше. Кстати, об артиллерии, раз уж к слову пришлось. Танковая бригада придается стрелковой дивизии, находящейся на направлении главного удара при наступлении или контрударе. Поэтому перед атакой артиллерийская подготовка проводится полевой артиллерией, дивизионной, корпусной или даже армейской. Тут же вспомнилось из воспоминаний битого Красной армии немецкого генерала Фридриха Вильгельма фон Миллентина. Однако были у русской артиллерии недостатки. Например, негибкость планов огня бывала иногда просто поразительной. Взаимодействие артиллерии с пехотой и танками было организовано недостаточно хорошо. Орудия перемещались вперед слишком медленно и часто даже оставались на своих первоначальных огневых позициях, в результате чего наступающая пехота, продвинувшаяся далеко вглубь обороны, долго не имела артиллерийской поддержки. Однако, все цели она подавить не в состоянии, особенно в глубине обороны. Обязательно хоть что-нибудь да останется. А с артиллерийским сопровождением уже в ходе наступления, у нас всегда получается какая-то шняга, как это выяснилось во время недавней финской войны. Поэтому, опять пришел на помощь ветеран-танкист из сборника воспоминаний Дробкина. Стреляли ли вы с закрытых позиций? Нет, уже после войны нас начали учить стрелять с закрытых позиций. И у нас, танкистов, результат был лучше на учебных стрельбах, чем у артиллеристов. Почему? При выстреле пушку бросает назад, а танк за счет тяжелой массы остается на месте. Поэтому, когда мы отстрелялись, приехал к нам командующий Северо-Кавказским военным округом и поблагодарил нас. Ну, молодцы. Подумав, я все же решил поступить иначе, чем обучать танкистов стрелять из штатных танковых орудий с закрытых позиций. Все должны делать узкие профессионалы, а не специалисты широкого профиля, по сути являющиеся любителями-многостаночниками. Поэтому, запиливаем самоходную артиллерию. Танкистам нужна своя артиллерия сопровождения в виде гаубиц, способных, стреляя с закрытых позиций, достать противника даже за пригорочком. Стало быть, в танковом батальоне должна быть своя артиллерийская 122 хамиллиметровая гаубичная батарея. Буксируемая, по ряду принципиальных причин не подходит, поэтому придется нам с тобой запиливать самоходную. Федоренко, позабыв писать, с неподдельно детским любопытством уставился, что, мол, еще придумает, а меня несло и несло. Делаем самоходные гаубицы не просто, а очень просто. В лишенных башен и крыш боевого отделения Т-34 устанавливаем старую добрую 122 хамиллиметровую гаубицу образца 1910-30 годов. Почему именно старую, спрашиваешь? Спрашиваю, ТОВ. Сам изрядно сомневаясь в правильности выбора, объясняю. Новейшая М-30 образца 1938 года, хотя и имеет большую дальность огня, но и соответственно, большие габариты и массу. А так как нам далеко стрелять не надо, старая гаубица более предпочтительна. Задумавшись, махнул рукой. Впрочем, умозрительно ничего не поймешь. Нужны хотя бы результаты практических стрельб на полигоне, тактических учений в поле, а еще лучше, боевой опыт, полученный на войне. Про себя. На советско-финской продолженной войне, думаю, одной четырех орудийной батареи, два артвзвода по две самоходки, танковому батальону за глаза хватит. Плюс в батарее нужно два нормальных средних танка для командира батареи и передового артиллерийского наблюдателя-корректировщика. Внешне нормальных, где вместо орудия будет муляж у командира, стереотруба для наблюдения, вместо боекомплекта еще одна радиостанция, а вместо заряжающего радист. Начальник ПТУ заслушался, аж рот разъявил. Возвращая в реальность, Федоренко, ты пишешь, захлопнув разъявленную варежку, тот, пишу, ТОВ, такие артиллерийские танки назовем АТ-122. В реале, самоходные установки имели аббревиатуру СУ и в войсках их обзывали СУКами, очень незаслуженно обзывали, а танк командира батареи, танк артиллерийского наблюдателя. Генерал насторожил уши. Значит, личный состав батареи можно взять со стороны, а не из числа командиров, прошедших обучение в Харькове, кроме мехводов, конечно. Соображаешь, Федоренко, артиллеристов мы с тобой позаимствуем у богов войны. Нам с тобой нужны профессионалы. Склонив голову, выводит. Значит, пишем. 6 командиров для артиллерийской батареи танкового батальона нового строя. Произношу в глубокой задумчивости-забывчивости. Пока наши новейшие танки, как запорожец моего покойного дедушки. Пока под ним лежишь, он ездит. Вылез из-под запора, он тут же сломался при попытке завести. Поднимает голову и недоуменно бучит на меня свои буркалы. Что вы сказали, ТОВ? Сталин, я сказал, так как эти новейшие танки ломаются чаще, чем того хотелось бы, в составе каждого танкового батальона обязательно должен иметься ремонтный взвод. Опять, как раз кстати, пришла на ум подсказка из Дробкина. В каждой танковой бригаде имелась ремонтная летучка. Бронетранспортер или танк без башни, к нему полагалось 5-7 ремонтников. Они занимались мелким ремонтом в боевой обстановке. То, что можно было сделать после боя или прямо в бою, они четко делали. Даже вплоть до того, что меняли неисправное орудие. Задачи ремвзвода. Регламентные работы по техническому обслуживанию, помощь в случае застревания, мелкий ремонт прямо на поле боя и буксировка на небольшие расстояния, до пункта сбора аварийных машин, СПАМ. По определению, это должна быть хорошо бронированная машина, могущая буксировать танк КВ и, в случае ФА-мажора, уметь постоять за себя и за того парня. Значит, что, не получив ответа, продолжаю. Значит, надо выделить для этого два танка КВ-1, ничего другого у нас с тобой не остается, Федоренко. Отличие эвакуационного ремонтного танка, ЭРТ, от линейного. Экипаж, кроме механика-водителя, конечно, состоит из ремонтников во главе с командиром-воентехником. Ну и десант, как обычно, хотя и уменьшенного состава, до 4-6 человек. Федоренко пишет и считает вслух. В ремзводе два танка с экипажем по 5 человек, итого 10. Давлю улыбу. Незаурядные математические способности у него налицо. Кроме этого, в этих танках не полный боекомплект, чисто чтоб на раз отбиться, а вместо него запчасти и оборудование для мелкого ремонта на внешних носителях. Лебедки, домкраты, набор инструментов. Что там еще? Мой собеседник уверенно. Народ в высшем военном училище моторизации и механизации РКК вашего имени, грамотный, сами разберутся, что им нужно для мелкого ремонта танков. Абсолютно верно. Что еще? Опять вспомнилось из Дробкина. Зима, декабрь месяц, солнце взойдет, авиации раздолье. Десятки немецких самолетов висели над степью. Зенитные средства корпуса были подавлены. Самолеты в считанные минуты достигали междуречья Аксая и Мышковы. Бомбовые удары в сочетании со штурмовками истребителей просто парализовали любое передвижение. Мессеры парами гонялись за всем движущимся в степи, буквально за каждым человеком. Доставлять боеприпасы, горючее, пищу стало просто невозможно. Какие у вас были зенитные средства? В каждой бригаде были зенитно-пулеметная рота и зенитно-артиллерийский дивизион 37-мм автоматов. Слабовато, конечно, немцы их сразу засекали. В открытой степи не спрячешься. Да они еще на тяге, машина недалеко стоит. Считай, это уже ориентир для летчика. В общем, быстро они нас задушили. Авиация противника не давала дышать, просто давила нас. Первыми заходами они вышибли все наши зенитные средства, спокойно расстреляли автомашины, а потом принялись глумиться над танками. Помню, один румын еще грозил кулаком. Там, конечно, и немцы были, но в основном над нами летали румынские самолеты. Истребителей наших мы почти не видели. Мне стало так стыдно. Ёб твою мать, какие-то сраные мамалыжники, кошмарят наших танкистов как хотят, да еще и кулаками им грозят. Где, в каких размышлениях про то написано? Мда, уж у маршалов победы, уши то поди не горели. Однако, тем хоть сцы в глаза, все из-под Маркса золотой дождь. А мне так за державу стало обидно, что аж уши загорелись, как будто их как медный самовар, с песком надрали. Не, что-то с этим надо обязательно делать, вслух же, все тем же тоном. Товарищ Федоренко, на наши атакующие танковые подразделения противник первым делом бросит свою штурмовую авиацию, как самый мобильный род войск, поэтому нашему танковому батальону требуются собственные зенитные средства, причем, хорошо защищенные от огня как с воздуха, так и с земли. Тот, с недоумением вопрошает, а как же наша авиация, где наши истребители? Не смог сдержаться, каюсь, где, в Караганде, с безнадегой, которую не смог скрыть от собеседника, продолжаю, я бы на наших красных соколов сильно не рассчитывал, ибо в авиации бардак еще более лютый, чем в автобронетанковых войсках, возглавляемых вами, генерал. Странно, но это его так приободрило, что сам дотумкался. Запиливаем самоходную зенитную установку из Т-34, вздохнул про себя, эх, был бы хотя бы самый куевенький БТР, да где ж его взять при нищете нашей, а если и возьмешь где-то, то наши недостреленные стратеги тотчас пошлют его в атаку. Что делать? Вспомним еще раз интервью ветерана ВОВ из сборника Дробкина. Что делали танкисты, когда попадали под авиабомбежку? Сидя в машине сверху, наблюдаешь, когда немцы бросают бомбы. У них так проходило. Штурмовики налетали парами. Один пикирует и бросает бомбы, одну или две, а второй включает чертову сирену, которая раздирает все внутри. Смотришь, летит бомба. Сразу не определишь, куда она летит, перелетит или не долетит. Чаще всего происходили недолеты. Это я хорошо помню. Механик-водитель сидит, как у нас называлось, на мазе. Дашь ему команду вправо или влево, он тут же отскочит метров на 30 или 20. Немцы, я вам скажу, крайне редко когда могли попасть по танку. Значит, надо делать самоходную зенитную установку с такой же бронезащитой, как и у линейных танков. Чтоб и от летающего румына оборонять тех могла и в атаку с ними рядом ходить. Вздохнув уже вслух, подтверждаю. А из чего же еще? Увы, Федоренко, но выбор у нас с тобой не шибко-то велик. Пошевелив извилинами, выдаю. Из башни среднего танка надо удалить орудие вместе с маской, вырезать крышу башни и, постаравшись увеличить скорость вращения башни, впендюрить туда что-либо стреляющее по самолетам. А вот здесь выбор у меня вообще близок к нулю. Куда я попал? Гребаная рабоче-крестьянская Красная Армия, во главе с конченными оленями в синих штанах. В 1941 году 37 мм автоматическая зенитная пушка М1939-61К была редка как осетровая икра на прилавках советских магазинов. Но еще большей редкостью были ее снаряды. На 22 июня 1941 года 17% от требуемого боекомплекта. Крупнокалиберный пулемет ДШК, ситуация с ним немногим лучше, да и не будет он смотреться на 34-ке. Так, что, Пока давай с тобой, Федоренко, воткнем туда М4, с четверенную зенитную установку Максимов. Для учебных целей вполне сгодится, а там видно будет. Назовем этот девайс СУ-М4. Слава Всевышнему, но на недостаток винтовочных патронов вроде бы никто за всю войну не жаловался. Тот, согласно кивнув, и сколько таким образом мы испортим Т-34? Зенитно-пулеметная батарея СУ-М4 будет состоять из трех взводов по две установки, плюс командирская машина с прибором управления артиллерийским зенитным огнем, ПУАЗа. Наличие такого малоуязвимого противовоздушного средства, а также обучение танкистов, сведет к минимуму потери танков и танкистов от налетов вражеской авиации. К тому же, установка СУ-М4 может здорово помочь и в наземной атаке при подавлении небронированных целей, в том числе и стреляя с закрытых позиций. 2400 выстрелов в минуту каждая, это 2400 пуль, падающих, положим на окоп, сверху. А если сосредоточить огонь всей батареи, включаем на мониторе после знания калькулятор. 6 по 2400, 14400, 14400 пуль в минуту. Это просто обалдеть. Одним словом, подавляющий огонь, без всякого стыба. Немецкая пехота со своими имгачами носа из укрытий не высовывает, а наша вместе с танками поддержки подходит вплотную и щедро кошмаря гранатами, выкуривает ее оттуда. Вот только надо будет подсказать такой тактический прием и обязательно обкатать его на учениях. Держа ручку над листом бумаги наготове, Федоренко интересуется. С личным составом точно так же, как и в случае с гаубичной артиллерийской батареей. Наши, только мехводы. Согласно кивнув, зенитчиков попросим у московской ПВО. Надеюсь, не откажут товарищ Сталину. А если откажут, поедут защищать небо Мурманска. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Значит, пишем. 7 человек. Призадумался, а где все это пилить? А затем спрашиваю у своего визави. Кстати, а имеется ли в Москве или Подмосковье танкоремонтный завод, где можно произвести эти апгрейды? Чтоб не отвлекать кировцев и харьковчан от производства танков, после короткого замешательства, связанного скорее всего не с тугоумием, а новизной применяемых мной терминов, начальник обтурка вполне информативно отвечает. Думаю, для апгрейда подойдут мастерские по ремонту легких танков и тракторов-тягачей «Ворошиловец», что расположены на Ходынском поле, в районе 2 Гохорошевского проезда 82. Легкие танки ремонтировать больше не требуется, в связи со снятием их с вооружения. Поняв суть, прерываю дальнейшие рассуждения и требую уточнить. Ремонт артиллерийских тягачей можно пока оставить. Имеются ли подъездные пути и какое оборудование в этих мастерских? Через территорию мастерских проходит железнодорожная ветка. В самих мастерских имеется механосборочный цех с 30-тонным мостовым краном, кузнечно-прессовый, станкоинструментальный и литейный цеха, компрессорная, котельная и много других производственных и служебных помещений, включая типографию. Потираю в азарте руки. Годится. А кто там главный? Начальник базы, военный инженер и ранга мельник. Андрей Васильевич. Ничего не вспомнив про такого из послезнания 83, интересуюсь. Толковый хоть мужик, лично не встречался, но от других слышал, что очень толковый. Мужик, отлично. Эти мастерские будут базой для нашей с тобой танковой бригады нового строя. Они обмыть ли такое дело, Федоренко, стаканчиком хорошего чая?